Диса кивнула, соглашаясь с замечанием Гарри. «Надеюсь, это не затяжная битва. Они определенно пошли на подавляющее численное превосходство. Все будет зависеть от того, насколько сильны архидруид и его сообщники». Диса снова кивнула, но не стала ничего комментировать. Она безучастно смотрела на неуклонно поднимающийся черный дым, вырывавшийся откуда-то с дальнего края деревни, в то время как ее собственные способности шамана показывали ей, что именно происходит. «Есть идеи, где и что мы будем делать дальше?» – спросила Кудрия. «Я стараюсь не думать об этом», – сказал Гарри. «У меня сложилось мнение, что Тиранда захочет отправить нас немедленно. Мне больше нравится идея о нескольких днях отдыха, чтобы немного расслабиться. Мы только что устранили несколько довольно крупных угроз для мира. Мы не можем никуда идти, пока Ониксия и Сандра не присоединятся к нам. Я также уверена, что нам потребуется несколько дней, чтобы добраться до Аргриммара для встречи, о которой просит руководство Орды. Кто знает, как долго продлится эта встреча. Вероятно также, что наше следующее маленькое приключение произойдет там», — сказала Диса с отстраненным видом. Ее глаза, как и глаза Кудрии, не отрывались от пламени. Троица немного помолчала, прежде чем Гарри что-то пришло в голову. У них у всех были свои увлечения, но Диса была единственной, кто до сих пор смутно классифицировался как помешанная на истории. Он был уверен, что здесь, в Дарнесе, они смогут получить историческую информацию, которую в конечном итоге смогут доставить на любую базу или в любой дом, который они основали. Но Гарри хотелось чего-то другого. Он хотел найти в Дисе что-то уникальное, о чем больше никто в Азероте не знал. «В конечном счете, нам нужно придумать две вещи в ближайшем будущем», — сказал Гарри, высказывая свои мысли вслух. Это сразу привлекло внимание Кудри, а Диса склонила голову на бок, прислушиваясь. «Нам нужно какое-то место, которое можно назвать домом. Я очень сомневаюсь, что мы сможем остаться в квартире Арка навсегда, и я не хочу останавливаться в таких отелях, как этот, и не давать всем спать каждый раз, когда мы занимаемся сексом». Диса фыркнула и покачала головой, потом кивнула в знак согласия, а Кудрия только покраснела. Он не совсем понимал, как она могла быть тихой и скромной большую часть времени, а затем превратиться в сексуальную кошечку, которая напала на него прошлой ночью. «Кроме того, мы должны начать помогать Дисе с ее хобби. До сих пор, помогая Арка, мы были втянуты во многие вещи типа «давайте спасем мир». Я думаю, что мы должны сделать что-то для Дисы в ближайшее время и посмотреть, что из этого выйдет». Диса, казалось, не реагировала на то, что говорил Гарри, поэтому он присмотрелся внимательнее. Он понял, что она все еще активно использовала свое дальновидение все время, пока они разговаривали. «Диса, что там происходит?» «Битва продолжается. Друиды, верные Стокхельму, пытаются сдержать часовых, но большой отряд во главе с Тирандой уже обошел их и штурмовал здание. Но я не могу заглянуть внутрь. Значит, наступил момент истины», — сказал Гарри. «Стокхельм убьет Малфуриона до того, как туда доберется Тиранда». Диса просто кивнула, а Кудрия закрыла глаза и присоединилась к Гарри, ожидавшему, что Диса скажет дальше. Спустя почти 10 минут, когда Диса вскользь упомянула лишь о том, что приспешники Стокхельма были повержены, Диса наконец заговорила. «Группа из здания выходит», — сказала она, и в ее обычно бесстрастном голосе послышалось волнение. «Я вижу Стокхельма. Он обездвижен и связан. Похоже, что они его тоже изрядно потрепали, он весь в крови, но, тем не менее, жив». Двое других молчаливых слушателей ничего не сказали, просто ждали подтверждения того, что произошло. «Вот Тиранда, она ведет большую группу своих жриц, и они несут тело на носилках. Я предполагаю, что это Малфурион. Я никогда не видела этого конкретного эльфа раньше, и он очень необычный. У него рога, как у большого оленя, и перья, растущие из-под рук. У него нет никаких внешних признаков ранения, но кто знает, что еще мог попробовать Стокхельм. Ты знаешь, куда они направляются? Похоже, они направляются к храму Луны». Тиранда отдала приказ, и большие группы из 20 или более часовых развернулись почти во всех направлениях. «Я не могу читать приказы по губам под тем углом, который имела». Гарри кивнул, хотя Диса не могла этого видеть. «Ну, я уверен, что мы узнаем, что происходит, когда Арка и Джессир вернутся». «Да, они были поблизости. Похоже, они обе направляются в этом направлении. Ну что ж, давайте спустимся к ним. Они неторопливо спустились ко входу в гостиницу и прибыли как раз в тот момент, когда вошли Джессир и Арка. Кроме разговора с Тирандой, Гарри не видел двух ночных эльфиек чуть больше двух дней, что было самым долгим периодом разлуки с ними с момента прибытия на Азерот. Сам того не желая, он бросился к ним и обнял обеих. «Я скучал по вам обеим», — услышал он слова своего предательского рта, прежде чем смог остановить себя. Арка ничего не ответила, но позволила себе еще глубже погрузиться в его объятия. «Ты ведешь себя так, будто не видел нас несколько месяцев, Гарри». Сжав Арка в последний раз, он разорвал объятия. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Я думаю, ты воображаешь последние 30 секунд». Закатив глаза, Джессир двинулась дальше, чтобы обнять Дису и Кудрию, в то время как Арка шла рука об руку с Гарри к ним. Они снова вернулись в свою комнату, где Джессир и Арка рассказали о только что произошедших событиях. Потери, по-видимому, были незначительными, но тело Малфуриона Ярости Бури было найдено как раз перед тем, как Стокхельм смог нанести ему смертельную рану. Стокхельм, очевидно, держал дух Малфуриона в изумрудном сне и подальше от его тела, впрыснув ему высокотоксичное вещество. Верховные жрицы сказали, что потребуется несколько дней, чтобы вывести токсин из тела Шанда Ярости Бури, сказала Арка. «Конечно, будет здорово, если он вернется», сказала Джессир. «Он лучший из нас, и на протяжении всей нашей истории он был единственным эльфом, который постоянно вдохновлял окружающих на свершения. Кстати, об истории», вмешался Гарри. «Я обсуждал с Дисой и Кудрией, как мы могли бы помочь в лечении Дисы. Мы можем пойти по пути археологии, а можем просто искать потерянные и редкие книги с информацией. Есть идеи, с чего начать?» Эльфийки немного помолчали, прежде чем Джессир заговорила. «Мне не хочется этого говорить, но башня Каражана может оказаться полезным местом для посещения. Но идти туда сейчас крайне опасно. Последний хранитель Терисфала, Медив, был убит там примерно 30 лет назад своими друзьями и союзниками после того, как хранитель был развращен духом самого Саргероса. Сейчас башня представляет собой совершенно зловещее место, наполненное мстительными духами тех, кого Медив убил в своем стремлении к власти. Медив был тем, кто открыл первый темный портал в возобновленной первой войне против орков. Гарри почувствовал, как его глаза поднимаются. Это место было домом парня, который первым привел орков в Азерот. «Да», — сказала Джессир, — «внутри чудовищная библиотека, и я это имею в виду в обоих смыслах. Чудовищно большая по объему информации и чудовищно злая по содержанию». «Ну», — сказал Гарри, обдумывая то, что сказала Джессир, — «эта информация определенно небезопасна, если она просто лежит там, где любой может ее взять. У меня были некоторые тренировки по изгнанию духов, но в зависимости от того, насколько они сильны, это будет то же самое, что сражаться с полноценным живым дышащим зверем. Это определенно возможность, которую мы должны использовать, хотя бы для того, чтобы сохранить всю эту информацию в месте, где она больше никому не навредит». «А как ты ее защитишь?» – спросила Арка. «Конечно, хорошо вывести ее из Каражана, где любой, у кого достаточно золота, мог бы заплатить наемникам, чтобы они вошли туда и забрали ее, но где мы будем хранить информацию, которая была бы лучше?» Гарри понимающе кивнул. «Я могу разместить защиту везде, где мы решим сделать нашу домашнюю базу. Один из этих оберегов сделал бы это место секретным и совершенно недоступным для тех, кто никогда не был посвящен в эту тайну. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, но достаточно сказать, что не будет такого безопасного места, как наш дом, когда я закончу ставить охрану». «Наш дом?» – переспросила Кудрия. Гарри заметил несколько изогнутых бровей на это заявление, и все они были связаны с полуулыбками. «До сих пор», — сказала Диса, — «ты говорил о нем как о базе или домашней базе, никогда не называл его просто домом для нас». «Думаю, что нет», — осторожно ответил Гарри. Он посмотрел на женщин вокруг него. Ни одну из них он не знал до прихода в этот мир. Каждая из них была во много раз старше его, и все они влюбились в него, а он в них. Он знал, что у него есть Ониксия, хотя это одновременно и восхищало, и пугало его. И Сандра была дикой картой, потому что он действительно не знал, как долго она пробудет с ними. «Ты говорил о том, что мы семья, когда мы впервые встретились. Я бы предпочла называть его домом, а не базой», — сказала Кудрия. «Это, казалось, подытожила все их чувства, и все кивнули головой в знак согласия. «Так куда же нам идти, чтобы построить дом?» – спросил он. «Построим ли мы его, или восстановим руины чего-то другого? Возможно, будет проще отвоевать что-нибудь», – сказала Джессир. «Какое-нибудь стратегическое место, которое находится между территориями, контролируемыми Ордой и Альянсом. Ну, это если наша встреча с Ордой пройдет хорошо. Я все это время буду сжимать порт-ключ точно так же, как мы это делали, когда разговаривали с Ониксией. Так что же это за промежуточные территории?» – спросил Гарри, прежде чем указал на себя. «Помните, здесь нет географических связей». Джессир и Арка были теми, к кому присматривались остальные трое, поскольку дела с Азеротом в целом были для них более сильной стороной. Ну, в Нагорье Эроте есть замок Стромгард. Некоторое время он был захвачен как Аграми, так и человеческими преступными организациями. Но если мы потратим время на то, чтобы очистить его, люди, оставшиеся в этом районе, могут протестовать, поскольку он изначально принадлежал им. «Подожди, есть люди, которые получили по заднице и вынуждены были оставить обитель», — сказал Гарри, прежде чем его прервали. «Это больше похоже на укрепленный город с башней в центре», — сказала Арка. «Верно», — сказал Гарри, качая головой. «Эти люди потеряли свой прекрасный уютный город, и если мы вернем его, они будут сражаться с нами за него». «Ага», — сказала Джессир. «Разве это не звучит как привлекательное место для жизни?» Никто не заметил сарказма в ее голосе. «Желание встретиться с людьми этого мира уменьшается с каждым разом, когда я узнаю о них больше», — усталым голосом заявил Гарри. «Ладно, я понимаю, почему это место не подходит. Еще живы люди, которые будут протестовать насчет прав собственности на руины. Где-нибудь еще?» Сзади раздался голос. «Я бы предложила руины Эльдрата в Асшаре». Они все обернулись и увидели, что Ониксия и Сандра стоят у двери, прислушиваясь к их разговору. «Когда вы собирались сообщить нам о своем прибытии?» — спросила Джессир. «Через некоторое время», — сказала Ониксия с ухмылкой на лице. «Мы надеялись получить материал для шантажа, чтобы сохранить его на потом. К сожалению, мы были разочарованы». Группа встала, чтобы поприветствовать своих друзей. Конечно, было странно наблюдать, как ночные эльфы обнимают Ониксию в знак приветствия, и Гарри предположил, что эти шестеро – единственные не члены черной стаи драконов, которые когда-либо видели, как Ониксия ведет себя подобным образом. Гарри сам обнял ее в знак приветствия и едва поймал ее взгляд, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Она заметила его взгляд и кивнула. Печаль все еще была там, но она справлялась. «Так почему же Асшара?» – спросила Джессир. «Это почти забытая территория», – сказала Ониксия. «Ты будешь очень близко от главной столицы Орды, а также на расстоянии плевка от древней крепости ночных эльфов Сашинвалим. Три столицы фракции находятся в северной половине Калимдора, и добраться до четвертой не так уж сложно. Может возникнуть некоторая оппозиция», — сказала Исандре. «Ноги уже давно претендуют на большинство руин ночных эльфов, оставшихся после разделения 10 000 лет назад. Кроме того, синяя стая драконов поддерживает сильное присутствие в этом районе, пытаясь убедиться, что никто не найдет древние арканные знания, которые могли бы нанести вред всему Азероту». «Итак», — сказал Гарри, размышляя вслух, — «нам нужно наладить отношения с синими, прежде чем мы даже попытаемся сделать это». «Это была бы очень хорошая идея», — сказала Исандра. «Итак, это выбор номер один. Что еще мы можем придумать?» — спросила Джессир. «Есть несколько драконов, которые сделали себе оплоты к западу от Тирисфальских полей», — неуверенно сказала Ониксия. «Там же первоначально поселились высшие эльфы, когда отделились от ночных эльфов. Однако они покинули это место, когда присутствие в этом районе стало причинять неудобства их народу». «Какое присутствие?» – спросила Джессир. «Ты бы так не говорила, если бы не знала точно, что там было. Когда титаны заключали в тюрьму старых богов, они делали это в случайных местах по всему миру. Одна из таких тюрем находится под западным Тирисфалем». Гарри почувствовал, как скривился. «У них, конечно, будет уединение, но пока они там, им будут морочить голову психопатические космические монстры. Это тот же самый старый бог, угрожающий зеленой стае во сне, верно?» И Сандра кивнула. «Да, я согласна с Ониксией. Это возможно, но должно быть менее приоритетным. А как насчет Руи?» Но что бы ни собиралась предложить Арка, ее прервала открывшаяся дверь. Вошли трое часовых, за ними Джилин. Ее внимание сразу же сосредоточилось на Исандре. «Леди Исандра, не могли бы вы пойти с нами к целителям? Тело Шан до ярости бури исцеляется, и мы не уверены, что можем сделать что-то еще, чтобы помочь ему вернуть его дух в тело». Исандра кивнула и жестом пригласила остальных следовать за ней. Гарри сдержался и положил руку на плечо Оникси. «Мне нужно немного поговорить с Никси. Вы, ребята, можете обойтись без меня?» Остальные кивнули, хотя он заметил слегка непристойную ухмылку на лице Джессир. Он закатил глаза, глядя на нее, и она в ответ послала ему воздушный поцелуй и вышла за дверь. Повернувшись к Оникси, он решил, что спросить, как ты себя чувствуешь, будет самой глупой вещью, которую он мог бы спросить. Вместо этого он просто подошел к ней и обнял. Несколько секунд она не отвечала, и он подумал, не перегнул ли он палку. Но она ответила взаимностью, и это заставило его задуматься, обнимал ли ее когда-нибудь кто-нибудь по-настоящему по-человечески, с любовью. «Рад тебя видеть», — сказал он, отстранившись и поцеловав ее в щеку. В ответ она улыбнулась чуть более яркой улыбкой, чем та, которую она использовала ранее с остальными девушками. Она все еще выглядела немного замкнутой после тех действий, которые ей пришлось предпринять во плоти Нефариана, но она определенно выглядела так, будто хотя бы частично оставила все позади. «Пока их нет, не хотела бы ты заняться чем-нибудь вместе?» — спросил он у стоящего перед ним древнего существа. «Возможно», — сказала она, позволив частичке высокомерия игриво вернуться в ее голос. «Я не уверена, что в этом городе есть что-то, что мне вообще интересно делать». «Совсем ничего?» — спросил Гарри, который точно видел, к чему, по-видимому, должен был привести этот разговор. «Ну что же, моя прекрасная леди, мой клятвенный долг предоставить вам нечто сногсшибательное». Она начала наклоняться ближе, тяжело дыша, так как некоторые из ее драконьих инстинктов явно брали верх. «Ты уверен, что сможешь справиться с чем-то сногсшибательным? Ты кажешься мне человеком простых вкусов. Ну, ты же просила меня использовать мой серебряный язык, когда я впервые встретил тебя. Как насчет того, чтобы мы решили, насколько хороша ты будешь на вкус?» Это было все, что потребовалось Оникси, чтобы наброситься на его рот и повалить его на соседнюю кровать. Он моргнул и поклялся, что каждый предмет одежды, который был на ней, был мгновенно снят с помощью какой-то драконьей магии, которую он сейчас не мог постичь. Гарри уже собирался направить магию через руны, чтобы снять с себя некоторые из своих более тяжелых доспехов, когда взмах руки Оникси заставил доспехи упасть на пол. «Мне нужно научиться этому трюку для других девочек», — подумал Гарри с легким уколом ревности по поводу того, насколько полезным было это конкретное заклинание. «Последние 3 дня у меня на уме только одно, Гарри», — хрипло проговорила она ему на ухо, посасывая и покусывая его шею. «И что же, как бы ты выглядел в образе дракона, покрывающего меня, пока мы оба в полете?» — прошептала она, когда ее поцелуи спустились вниз по его торсу. Он ничего этого не хотел, поэтому наклонился, схватил драконицу за задницу и расположил ее так, что она оказалась прямо над его лицом. Он вдохнул пьянящий аромат ее возбуждения, прежде чем нежно лизнуть влажный розовый клитор, который уже набух от возбуждения. Она наклонилась вперед, чтобы наброситься на его член, но Гарри удержал ее, держась за сиськи, как за ручки. Она не могла опуститься в нужную ей позу 69, и все, что она могла сделать, это сидеть, пока ее тугая коричневая звезда исследуется его носом, а ее влажные складочки ласкаются его языком. «Ох, Гарри, продолжай толкаться там своим языком!» — воскликнула она, когда его язык нашел ее клитор и начал использовать лучшие неизвестные в мире способы использования парсилтонга. «Кончи для меня, королева драконов!» — шипел он в ее пизду, посылая вибрации блаженства по ее телу. Толчок магической энергии, хлынувший в ее половой орган, вызвал лишь краткий возглас, прежде чем ее тело охватило судорога. Он продолжал говорить на темном языке змей, на этот раз забавляясь, переходя на куплеты из знакомых ему песен. В этот момент мысль о том, чтобы сделать оральный массаж Гарри, почти вылетела из головы Оникси. Ее рот был открыт в беззвучном крике удовольствия, и она только и делала, что балансировала, периодически отклоняясь то влево, то вправо в беспорядочных конвульсиях. Он чувствовал, как ее соки медленно стекают по его щекам, когда она издала последний толчок и рухнула на бок. После этого она тяжело дышала, даже не пытаясь скрыть свою скромность после того, как упала. Ее ноги все еще подергивались, и Гарри не хотел ничего другого, кроме как наблюдать за тем, как быстро поднимаются и опускаются ее груди. «Как что?» — наконец выдохнула она с покрасневшим лицом. «Кажется, ты просила серебряный язык», — сказал он, невинно облизывая возбужденный сосок. Она покраснела при мысли о том, что он только что сделал с ней. «Твой язык чистое золото, Гарри». Она не утруждала себя дополнительными словами. Она подалась вперед и погрузила голову в колени Гарри с единственной целью – найти его яйца и пососать. Его ствол оказался обхвачен одной рукой, хотя до сих пор она лишь дразнила большим пальцем нижнюю часть его головки. Посмотрев вниз, Гарри не знал, на чем сосредоточиться. Светловолосая драконша держала свою ухоженную руку на его члене, в то время как он мог видеть лишь едва заметный намек на ее щеки и одинокий глаз, когда она сосала его яйца. Экзотическому зрелищу в его глазах не было конца. Из-за того, что она стояла на четвереньках, ее стройная попка была направлена прямо в воздух, а торс наклонен вниз, что позволяло ее грудям свисать и колыхаться под ней при каждом небольшом движении. В том, что она сейчас делала с ним своим ртом, не было ни порядка, ни повторений. Она сосала, царапала зубами, дула прохладным воздухом на влажную кожу и лизала языком. Каждое ее действие происходило в те моменты, когда он меньше всего ожидал того, на что она переключилась. На протяжении всего этого ее рука не покидала своего места, а рот – двух шариков, которые она ублажала. Он внезапно оказался перед выбором. Он очень хотел, чтобы его член был у нее во рту, но он также очень хотел посмотреть, как она подпрыгивает на нем. Выборы, выборы. Она открыла рот в идеальном положении О, чтобы начать взаимное обслуживание, когда он схватил ее подмышки и потянул вверх. Ее любопытный взгляд длился лишь до тех пор, пока его губы не встретились с ее губами, чтобы все понять. Ее ноги почти сразу же оказались на его ногах, и потребовалось лишь легкое подергивание ее упругой попки, чтобы его член полностью вошел в нее. Способности дракона к изменению облика были невероятно обманчивы. Для большинства из них в тот момент они поверили бы, что находится рядом с одним из самых красивых людей в мире. Но Гарри знал лучше. На самом деле Гарри мог видеть лучше. Взглянув на ее глаза, он увидел зрачки, которые были расширены от удовольствия во время ее предыдущего оргазма с выражением того, что он мог описать только как похоть рептилии. Без каких-либо колебаний или слов Оникси откинулась назад и начала медленно и методично извиваться на его теле. Он задался вопросом, были ли танцовщицы живота, которых он видел в детстве по телевизору, чем-то похожи на те изгибы, которые сейчас выделывала драконица, прижавшись к нему. Она была в своем собственном маленьком мирке, когда доводила себя до исступления, и все, что Гарри мог сделать, это не тратить свое семя в течение нескольких секунд от неестественного ритма, с которым ее тело двигалось по его телу. Каждый изгиб ее тела был средством нарушить его концентрацию. Округлые изгибы ее боков, расширяющиеся наружу в форме идеальных песочных часов. Гладкая кожа ее живота, которая давала лишь слабый намек на сильные мышцы живота под ней. Чрезвычайно подтянутые ноги, которые сжимали его с обеих сторон с силой, которую ему было бы трудно сломить. Пухлые ореолы ее возбужденных огромных грудей, которые подпрыгивали во всех направлениях, когда ее тело двигалось. То, как ее руки сжимали затылок, когда она выгибала спину и распускала волосы, стоная в экстазе. Был момент, когда он попытался двинуть бедрами, чтобы хоть как-то участвовать в этом процессе, но она просто остановилась, посмотрела на него и зарычала. Тщательно отчитанный, Гарри откинулся назад и продолжал наблюдать, как тысячелетняя дракониха продолжала свой экзотический танец на нем. Он осознал свое место в том действии, которым они сейчас занимались, и оказался на удивление доволен этим. Его задача заключалась в том, чтобы просто пережить ее. Задача, достойная Поттера, я думаю, подумал он, возводя вокруг своего разума стальные стены. Да, концентрация была трудным делом для Гарри Поттера, но он справился. И во второй раз за последние 24 часа Гарри подумал, жизнь удалась. Глава 12, за Орду. Это действительно хорошая идея. Конечно, это так, сказал Гарри. Тогда, пожалуйста, убеди меня еще раз, потому что я больше не так уверена, сказала Арка. Они шли по Дуратару. Это было абсолютное сердце территории, контролируемой Ордой, И это было местоположение Агриммара, их столицы. Группа вылетела на спине из Сандрак, границы территории, где они все быстро спешились и начали двигаться на восток пешком к главному входу в город. Никто не хотел выглядеть угрожающе. На левых руках они носили знаки Орды, на случай встречи со стражниками, и оставалось только надеяться, что стражники не нападут раньше, чем заметит Дартралла. Они заранее договорились не упоминать имена из стаи Оникси и Исандры. Союз между двумя стаями необходимо было пока держать в секрете, и никто не верил, что Орда случайно не выдаст информацию. Сама земля, окружавшая столицу Орды, заставляла Гарри чувствовать себя так, словно он вернулся в каньоны Колорадо или в некоторые из менее засушливых районов Северной Африки. В таких условиях можно было выращивать и разводить сельскохозяйственные культуры и скот, но это была работа только для самых выносливых людей. Хотя с таким настроем он мог понять, почему орки поселились в таком неумолимом месте. Это было напоминанием о том, что жизнь была трудной, и что любая жизнь, достойное достижение, также должна быть достойна тяжелой работы, чтобы достичь этой жизни. Потребовался почти день, чтобы добраться до окраин города. До этого момента им каким-то образом удавалось незаметно пробираться сквозь все патрули, но не успели они опомниться, как их окружили не менее двух полных отрядов орчьих наездников на волках. Гарри постоянно обновлял переводческие чары на своей группе, поэтому все понимали капитана всадников, когда тот внезапно спросил: «Говорите, что вы делаете на нашей территории, нарушители?» Все они сверкнули своими знаками, и Гарри сделал властный жест рукой и палочкой. Всадник хмыкнул и позволил произнести заклинание, хотя каждый орк напрягся при этом действии. «Приветствую вас, мы здесь, чтобы встретиться с вашим вождем, как он просил. Если вы позволите, я мог бы наложить такое же магическое заклинание на ваши войска, чтобы все понимали друг друга». Заклинание было произнесено, и группа быстрым шагом направилась к городу. Одно отделение непосредственно окружало группу Гарри, а другое патрулировало вокруг них, чтобы прогнать членов Орды, которые были либо любопытны, либо возмущены, увидев представителей рас Альянса на их территории. Аноль-аноль-о. И поэтому, учитывая это, я покинула пост лидера отрекшихся. Натанос теперь главный и пользуется моим полным доверием. Она наблюдала за реакцией. Волк Джин был заметно шокирован, но ничего не сказал. Кэрн тоже. По всей комнате охранники громко ахнули. Очевидно, ее облик лица отреченных был гораздо более укорененным, чем она предполагала. Затем появился Тралл. С улыбкой на лице он повернулся к Натаносу. «Я знаю лучше, что бесполезно пытаться убедить Сильвану изменить решение, когда ее разум встал на свой путь. Добро пожаловать, Натанос Моррис, призрак Кельталоса, призыватель света. Ты уже определился, каким будет твой титул. В конце концов, ты же не можешь объявить себя королевой». Тралл явно пытался смягчить шок от объявления с помощью юмора, и это ему прекрасно удалось. «Я не член королевской семьи, и, кроме того, принцы нежити — это те грязные кровопийцы, санлайнцы. Титул призрака всегда много значил для меня. Кроме того, моя цель — стать генералом рейнджеров — это то, в чем мне теперь навсегда будет отказано. Есть только один генерал рейнджеров, и я не буду искать ее замену таким образом. Предан до конца. Ты хороший человек, призрак Лордерна. Для меня большая честь, что ты с нами. Теперь, мы». Двери в конференц-зал распахнулись. Вождь, члены Альянса, которым вы даровали знаки, были замечены приближающимися к городу пешком. Их сопровождают сюда патрульные отряды 3 и 7. Воцарилась тишина, и разум Сильваны погрузился в безмолвный хаос. «Они уже здесь. Я рассчитывала остаться здесь на несколько месяцев, собрать информацию и материалы, возобновить обучение и отточить свои навыки до того уровня, которым когда-то владела». «Сколько их там?» – спросил Кэрн. «Это группа из семерых. Сколько времени до их прибытия?» – спросил Тралл. «Они не путешествуют верхом на питомцах?» – спросил Кэрн. «С ними, очевидно, находятся два дракона в гуманоидной форме. У них нет верховых животных. Они решили, что прилет в их обычных формах может вызвать панику. Будь уверен, приятель», – добавил Волк Джин с легким смешком. «Пешком от Марки будет час пути, не меньше. Тогда я предлагаю сделать перерыв. Встреча с ними и обсуждение их планов, скорее всего, займут большую часть нашего дня», — сказал Тралл, вставая. Королева Банши наблюдала, как все члены правящей элиты Орды разбились на свои маленькие группы, чтобы дождаться прибытия человека, который перевернул их аккуратно упорядоченный мир с ног на голову. Она чувствовала предвкушение, которое росло не только внутри нее, но и среди тех, кто ее окружал. До сих пор действия человека не зависели от какого-либо взаимодействия с Ордой, кроме передачи жизненно важных сведений. Даже внезапное наступление на демонов в Ашинвайле обошлось без участия орков. Та кампания прошла почти месяц назад, и все молча любопытствовали, что же удалось сделать человеку за это время. Теперь они были здесь, и у этой встречи не было определенной повестки дня. Она взглянула на Натаноса, на губах которого играла легкая ухмылка. Он покачал головой и сказал: «Я все больше и больше понимаю, почему такая вещь важна для тебя и почему впоследствии она станет важна для нашего народа. Драконы, эльфы, они, вероятно, станут элитой элиты, если уже не стали ею. Бойцы, у которых нет иной верности, кроме как самому нашему миру. Я вижу, как стать членом организации одновременно понравится тебе и обеспечит еще больший подъем боевого духа нашему народу». Бывшая королева Банши кивнула, и Сильвана не смогла удержаться, чтобы не добавить: «Сначала они все равно должны принять меня. Я боюсь того, что они могли услышать о моих прошлых действиях и мотивах. Анолли-анолли, Орда». В сознании Гарри это название имело негативный оттенок, хотя до сих пор люди не казались такими уж плохими. Эти орки были совсем не похожи на тех, кто открыто служил демонам в Филвуде или стае черных драконов вокруг Черной Скалы. Конечно, к группе, которую они сопровождали, они относились настороженно, но до сих пор никто из сопровождающих не проявлял к ним чрезмерной враждебности. Когда они приблизились к воротам города, Гарри стало интересно, что именно он найдет за ними. Ворота города на самом деле представляли собой массивную стену с одним входом. Решетка за решеткой заполняли ее, и многочисленные средства нападения на злоумышленников, пытавшихся проникнуть в эту смертельную перчатку, были видны почти со всех сторон. Ни одна армия вторжения не осмелилась бы попытаться проникнуть в город с этой стороны. Когда они миновали ворота, то оказались в широкой открытой долине. Орки имели стиль и архитектуру, сильно отличающиеся от зданий ночных эльфов, людей и дриниев, которые он видел до сих пор. Они выглядели гораздо примитивнее, и многие здания выглядели так, словно их можно было легко защитить от нападающих в случае вторжения. Их эскорт увеличился в размерах, когда они вошли, и многие жители города прекратили то, что они делали, чтобы открыто посмотреть на членов Альянса, которые шли среди них, не опасаясь нападения. «Стой!» – внезапно услышали они от орка, который стоял перед ними, как статуя. Орк был невероятно внушителен и походил на небольшой танк в тяжелой пластинчатой броне. На плечах у него были массивные шипы, а сам он был очень угловатым. Но самым впечатляющим в нем был массивный топор на спине. Верховный повелитель Саурфанг. Это Гарри Поттер и остальные члены группы Альянса, которые путешествовали с ним. «Вы бы позволили ему наложить на вас чары, чтобы вы понимали его язык?» — спросил предводитель их эскорта орков. Он явно говорил по-аркски, и Саурфанг его понял. Саурфанг пристально посмотрел на Гарри, а затем кивнул. После наложения чар Гарри сказал: «Приветствую верховного военачальника. Для нас большая честь быть здесь, в Аргриммаре». Массивный орк просто смотрел несколько мгновений, прежде чем проворчать: «Следуйте за мной». Они молча последовали за орком по улицам Аргриммара. Они вошли в более темный и тенистый овраг, который оказался одним из самых оживленных торговых районов. Они проходили мимо магазина за магазином, во многих из которых были те же товары, что и у торговцев, которых он видел в Дарнассе и Экзодере. Лица высовывались из многих окон, когда они проходили мимо, и детей впускали внутрь, когда родители ловили их, когда они с любопытством смотрели на процессию. В конце концов они вышли из длинного прохода и оказались на открытой местности, окруженной высокими стенами утесов. Перед ними стояло огромное неприступное здание, но не это привлекло внимание Гарри. Справа от здания росло массивное мертвое дерево. К дереву был прикован огромный помятый нагрудник с очень зловещей аурой. На вершине срубленной верхушки дерева находилась верхняя половина черепа с бивнями длиной не менее 4 метров. Саурфанг увидел, что все уставились на дерево, и пояснил: «Нагрудник и череп Маннарата-развратителя. Повелитель ям, чья кровь была использована, чтобы запятнать Орду и вызвать нашу жажду крови. Он был побежден военным вождем и громоматским криком в Ашинвайле в середине прошлой войны». Гарри кивнул. «Мы видели место, где он был разгромлен несколько месяцев назад. Сломанное зачарованное оружие Маннарата все еще плавает в воздухе там, где он упал, сказал он, вспомнив боковой каньон с разбитым плавающим демоническим оружием, которое они с Джессир заметили, когда укладывали камни защиты в Ашинвале. Битва, достойная похвалы. Жаль, что я этого не видел, сказал Саурфанг. Пойдемте, военный вождь и совет Орды все сегодня здесь. При этом он почувствовал легкий страх. Они прибыли в день, когда все лидеры Орды были на месте. Это может быть как очень хорошо, так и очень плохо. Аноль-аноль-о. Сильвана наблюдала, как большая группа вошла в комнату. Высокий темноволосый человек определенно чувствовал ее присутствие, как и два ее дальних родственника, ночных эльфийки. Две дренейки выглядели довольно сдержанно, но были явно настороже. Наконец, два псевдогуманоида кричали ей об опасности, и она без труда признала, что эти драконы были чрезвычайно могущественными членами той стаи, которой они были преданы. Группа уселась за стол перед троном Тралла, и она мысленно усмехнулась тому, как Тралл изменил порядок проведения этой встречи. Обычно в центре комнаты не было ни сидений, ни жара. Все было устроено так, что военный вождь возвышался над всеми существами, просящими аудиенции у него, и посетители мерзли в одиночестве посреди комнаты в окружении стражи, в то время как Тралл удобно расположился с двумя пылающими теплом кострами рядом. «Добро пожаловать в Варгриммор, путешественники! Я Тралл, военный вождь Орды!» Он указал налево. «Я Волджин, лидер темного копья с островов Эха. Я Кэрн Кровавые Копыта, лидер Тауринов. Грета передает вам привет, она снова находится в Филвуде», сказал Таурин, и оба эльфа и человек кивнули в знак признательности. Тралл повернулся направо и жестом указал на нее. «Я Сильвана Ветрокрылая, бывший лидер отрекшихся, а это», она указала на Натаноса, «мой преемник и ныне действующий лидер нашего народа, Натанос Моррис, известный как Призывающий Мор». Ее слегка позабавила реакция эльфов на это имя, но она также знала, что больше никто его не узнал. Человек просто кивнул в знак уважения Натаносу. Наконец, она указала на эльфа справа от себя. «Я регент Лорти Мартирон, лидер эльфов крови после предательства принца Кельтаса. Я здесь сегодня на самом деле для того, чтобы полностью признать союз моего народа с Ордой. Это было совершенно случайно, что вы выбрали сегодняшний день, потому что это был первый раз, когда я посетил Варгриммор, занимая этот пост». И снова Сильвана сосредоточилась на реакции, которая не должна была ее удивлять. Человек никак не отреагировал на это, как и два дракона. Два ночных эльфа выглядели грустными и, возможно, разочарованными. Эльфы крови были преданы почти всеми и брошены на произвол судьбы, когда плеть двинулась на ее древнюю родину. Ночные эльфы, конечно, не предложили никакой помощи, когда семьи ее бывшего народа были вырезаны и превращены в неживых рабов, как и она сама. Дрени, однако, слегка сузили глаза, прежде чем успокоиться. Ходили слухи, что приспешники Кельтаса устроили диверсию на корабле «Экзодер», когда тот бежал из внешних земель, и что некоторые из тех эльфов крови выжили после крушения корабля на Азероте. В этот момент человек встал. «Приветствую вас. Спасибо вам за то, что позволили нам быть здесь сегодня. Меня зовут Гарри Поттер, и я боевой маг с планеты Земля. Легион вторгся в мой мир 13 лет назад после того, как безумный темный лорд заключил с ними сделку, когда он обнаружил, что окончательно проиграл войну, которую он развязал против волшебного населения моей планеты. Наша последующая война с Легионом завершилась 3 года назад нашей победой. Это Арканарин, бывший страж Дарноса». Синеволосая эльфийка в доспехах коротко встала и поклонилась им всем. Рядом с ней Джессир Лунный Лук, бывшая ученица чемпиона Дарноса Джейлин Ивенсонг, и также бывший страж Дарноса. Беловолосая эльфийка в легкой броне подражала другому представителю своей расы и встала, поклонилась и снова села. Сильвана узнала в Джессир товарища охотника, и она определенно узнала имя Джейлин Ивенсонг. Джейлин долгое время была одной из сильнейших охотниц, служивших колдареем, и по силе и влиянию ее, вероятно, превзошла только приемная дочь Тиранды, Шандрис Пернатая Луна. Затем человек указал на другую сторону. «Эти двое наши дрени. Во-первых, Кудрия, чародейка и жрец, ранее проживавшая в дренейском городе Шаттрах, и Десидра Стармглори, шаман и наш постоянный исследователь истории». Дрени тоже поклонились, что оставило двух женщин позади человека. «Что касается двух наших последних спутников, то они хотят пока остаться неизвестными. Стая драконов, к которой они принадлежат, а также их имена могут привести к катастрофическим политическим последствиям среди различных стай драконов, если станет известно, с кем они вступили в союз и какие действия они недавно предприняли вместе с нами. Вы поймете, как только услышите, чем мы занимались в последнее время. Мы хотели бы, чтобы эта новость как можно дольше не выходила наружу. Интересно, подумала Сильвана, стаи не так легко заключают союзы, и одна из них, открыто вступающая в союз с низшими расами, приведет к определенным потрясениям среди орды, альянса и драконьих стай. Неудивительно, что они пока хотят держать это в секрете. «Ну, это все мы», — сказал человек, садясь. «Могу я спросить, почему ты попросил нашего присутствия, вождь?» Трал хмыкнул в знак признательности и заговорил. «По многим причинам. Мы хотим услышать о конфликтах в Ашинвале с демонами и о том, чего вы достигли с тех пор. Но прежде всего, многие здесь просто хотели встретиться с человеком, который сказал бы, что готов вступить в союз с любым, кто выступает против легиона, любые ваши планы по борьбе с ними». Сильвана наблюдала, как человек оглядел свою группу, прежде чем оглянулся на лидера орды. «Ну, после передачи собранных нами разведданных Тиранди Шелест Ветра, а затем передачи этой информации Верховному Пророку Велену в Экзодере, мы отправились в Ашинваль, и командир, присутствовавший в Астронаре, упомянул, сколько демонов было в этом районе. Лично мне никогда не нравилось находиться рядом с кем-либо из членов Пылающего Легиона, поэтому мы помогли отследить, где и сколько их было на территории. Мы также помогли уничтожить еще одного повелителя ужаса, который находился в юго-восточном квадранте Ашинваля». Человек посмотрел на Саурфанга, который стоял по стойке смирно рядом с Траллом. Повелитель ужаса был, возможно, в каньоне или двух от того места, где до сих пор находятся клинки Маннарата. «Это отвратительное место», — сказал Траллу, погруженный в воспоминания. «Я никогда больше не захочу добровольно возвращаться в то место. Надеюсь, тебе это не понадобится», — сказал человек. «Все они, насколько нам известно, были уничтожены. По крайней мере, в пределах трех основных районов, которые они заселили. Хорошо, оставить этих демонов активными было ошибкой Альянса и Орды после последней войны», — сказал Траллу. «А что после? Можешь ли ты рассказать нам что-нибудь о своей деятельности с тех пор?» Человек тщательно обдумал свои слова, так что он определенно что-то скрывал. Наконец он заговорил. «Да, мы выдвинулись на юг и в конце концов оказались в Ферлосе. Мы встретились с Шандрис Пернатая Луна, чтобы получить доступ к картам руин Диремола. Леди Шелест Ветра попросила нас выполнить поручение эльфов Хейборна, которые все еще живут в глубинах Диремола. В частности, нам нужно было поговорить с их лидером, принцем Тортилдрином. Это привело к еще нескольким поручениям в болоте Пыльной долины, а затем на континент Восточного Королевства, где мы отправились во внутренние районы и Сумеречный лес, прежде чем вернуться на Дарнос. Тогда, вместе с отрядом лучников ночных эльфов и жриц из Ордена Сестер и Луны, человек сделал паузу для эффекта и взглянул на корнокровавое копыто, который собирался потянуться за напитком. Человек ухмыльнулся, когда Таурин начал пить, и сказал: «Мы штурмовали шпиль Черной горы и убили Нефариана». Эффект на старого Таурина был комичным, когда он выплюнул свой напиток на середину стола и начал кашлять. Ей пришлось приложить все усилия, чтобы придать своим чертам бесстрастную маску, которой она была известна, особенно потому, что она видела, как человек наслаждается эффектом, который произвели его слова. Затем ее осенили слова. «Нефариан мертв, пожалуйста, повтори это еще раз», — заговорил лорд Тимар. «Ты и твои союзники убили сына Смертокрыла». Улыбки были приглушенными повсюду, за исключением двух драконов, чьи ухмылки были от уха до уха. «Да, мы полностью уничтожили орков Черной горы и стаю черных драконов в верхнем шпиле, а также святилище Нефариана. Хотя мы уведомили Тиранду, что ответственность за ликвидацию их присутствия в пылающих степях, а также за заботу о дворфах темного железа и приспешниках Рагнароса в глубинах горы ляжет на кого-то другого. Никто из присутствующих, даже охранники, выстроившиеся вдоль внешних стен комнаты, казалось, не могли понять, что одна из главных угроз их миру была устранена, и до этого самого момента у них не было ни малейшего понятия. Нефариан действительно ушел». Сильвана говорила больше для себя. Затем она сказала более громко: «Очень впечатляющий подвиг для группы, которая сформировалась не так давно. Была ли восстановлена какая-либо информация? Человек на самом деле выглядел немного смущенным в ответ на вопрос. К сожалению, нет. Он быстро оглянулся на двух женщин, которые стояли там. Наши спутники-драконы, а их у нас тогда было трое, были не такими, как принято говорить. Мы перешли к полноценному кровопролитию, когда сами увидели эксперименты в лабораториях. Зеленоволосая драконица остановилась и покачала головой с явным отвращением к всплывшим воспоминаниям. Мы уничтожили все, что смогли найти в тех залах, прежде чем успокоились. Говоривший дракон прикрыла глаза, что было красноречивым признаком для любого, подобного Сильване, кто знал многие истории о стаях драконов, что этот конкретный дракон был членом выводка Изеры. Это ее очень заинтересовало, поскольку зеленые нечасто участвовали в событиях, не связанных со сном. Это прискорбно и разочаровывает, но, безусловно, понятно, сказал Траул. Затем человек повернулся и что-то прошептал светловолосому дракону позади него, которая остановилась на секунду и кивнула. «Однако мы приобрели множество предметов из Орды Нефариана», сказал человек, который встал и достал маленькую прямоугольную коробочку из сумки на поясе. Человек махнул рукой над коробкой, которая расширилась, шокировав большинство присутствующих, хотя человек полностью проигнорировал реакцию. Он открыл то, что теперь оказалось каким-то сундуком, и несколько секунд громко копался в нем. Наконец он встал, вытаскивая с собой невероятно большой и смертоносно выглядящий топор, украшенный мотивом дракона. Этот топор тесак из когтя Дрейка из Орды Оружия Нефариана. Говорили, что он был сделан 5000 лет назад из когтей невероятно сильного черного дракона, который пал, пытаясь узурпировать контроль смертокрыла над стаей. Мы заметили, что многие из Орды, такие как Повелитель Саурфанг, предпочитают топоры, и мы хотели бы предложить его Орде. Саурфанг взглянул на Тралла, который кивнул. Человек протянул топор невероятно сильному орку, который поднял его одной рукой и проверил его вес и равновесие. Все попятились от орка, который поднял топор над головой и опустил его вниз. Воздух вокруг него заметно закружился в неистовом водовороте, и потоки ударились о землю с громким стуком. Его клин, все еще одна из самых смертоносных атак, которые я когда-либо наблюдала, подумала Сильвана про себя. Сам воздух, которым он двигает своим оружием, может содрать плоть с костей. Это оружие намного превосходит то, которое создано для Тилкара Дунхаммера и которым я сейчас пользуюсь. «Я благодарю вас за возможность еще раз показать это оружие в бою», сказал Саурфанг. Орк занял свое место позади Тралла, оставив комнату несколько ошеломленной, так как большинство из них не знали, что бывший член клана Черной Горы обладал оружием, первоначально изготовленным для отца Аргрима Дунхаммера, одного из первоначальных лидеров вторжения Орды в Первой войне. «Итак, куда ваша группа намерена направиться дальше?» – спросил Траул. Сильвана наблюдала, как человек уступил беловолосой эльфийке, и кивнула в знак согласия заговорить. «Вождь, мы подумали о возможностях и действительно предложили только одно жизнеспособное для нас направление. Мы решили не участвовать в войне, которая, как мы знаем, грядет в Силитусе, с гномами Темного Железа и Рагнаросе, а также в нынешних конфликтах в Запределье. Остаются только Чумные Земли». Это вселило в Сильвану немного надежды. Если их группа первой нацелится на Чумные Земли, и она присоединится к ним, это будет означать, что группа будет находиться в непосредственной близости от ее народа. Отрекшиеся могли бы оказать тактическую поддержку, если понадобится, а новости об их достижениях быстро достигнут и продолжат резкий подъем морали, которым ее народ наслаждался в последнее время. Но у этой цели есть свой собственный набор проблем, с которыми мы еще не уверены, как справиться, продолжила беловолосая эльфийка. Плетью управляет коллективный разум. Прямо сейчас мы понятия не имеем, какие цели имеют стратегическое значение, а какие просто раи безмозглой нежити, уничтожение которой не принесет нам долгосрочной пользы. Я могу оказать вам тактическую помощь, чтобы помочь вам выбрать цель, внезапно сказала Сильвана, и она увидела, как Натанос мельком взглянул на нее краем глаза, и поняла, что он понял, что она собирается сделать. В Чумных Землях есть 4 цели, которые превыше всех других по значению для этого бедствия. Руины Андерла, который когда-то был огромным городом, окруженным стенами, окруженным фермами, прежде чем плеть сравняла его с землей, а затем пробудила всех его жителей в качестве рабов нежити. Шаламанс, бывший склеп, ныне превращенный в школу некромантии. Город Стратхолм, который все еще горит магическим огнем спустя годы после своего падения. И, наконец, Наксрамас, плавучий некрополь, который занял позицию над чумными землями недалеко от Стратхольма. Заместитель короля Лича отвечает за это и оттуда руководит военными действиями в чумных землях. Молчание встретило ее список, как со стороны других лидеров Орды, так и со стороны посетителей. Места, которые она перечислила, были далеко не единственными, но это были места, на которые претендовали региональные лидеры плети. Конечно, были сотни других мест по всей чумной земле, охваченной плетью. Каждая ферма и деревушка были превращены в пустоши, часто с безмозглой нежитью и могущественными павшими солдатами, присутствующими для распространения воли короля Лича. «Эти места перечислены в порядке стратегической важности?» – спросил Поттер, постукивая пальцем по подбородку. Сильвана кивнула. «Они оба находятся в порядке возрастания важности для плети, а также сил и количества врагов, присутствующих в каждом месте. У Эндерла мало сильных индивидуальных врагов, но все же количество безмозглой нежити, с которой вы столкнетесь, может исчисляться тысячами, если не больше. В основном это пушечное мясо армии плети, но их нельзя сбрасывать со счетов просто из-за их численности. В каком состоянии вы хотите видеть эти цели после того, как они будут очищены?» – спросил один из драконов, стоящих за человеком, на этот раз светловолосая. Сильвана понятия не имела о стае, которая соответствовала этому. Насколько она знала, это могла быть как бронзовая, так и красная стая. Мысль о том, что это был черный дракон, даже не приходила ей в голову. Сильвана начала размышлять вслух о ресурсах, которые могут быть найдены в этих местах. В Шаломансе, вероятно, найдены многочисленные тома знаний, а также военные и гражданские ресурсы, все еще находящиеся в Стратхольме. Андерл захвачен и сражен моими войсками, Алым Крестовым Походом, Орденом Серебряной Руки и Серебряной Зарей по полдюжины раз каждое. Там не останется ничего, кроме сгоревших зданий и их фундаментов. Наконец-то, Наксрамас, Сильвана немного помолчала, прежде чем покачать головой. В его залах вы встретитесь с самыми сильными врагами. Я думаю, что обычно в его стенах можно устроить как можно больше хаоса, только учтите, что чума нежити будет находиться в сыром виде в лабораториях и хранилищах. Там есть и другие токсичные вещества, которых следует избегать любой ценой. Все кивнули в ответ на ее совет. «Спасибо», — сказал человек. «Мы примем ваш совет близко к сердцу». Она повернулась к Натаносу, который бесстрастно смотрел на нее. Она не произнесла этого вслух, но он знал, о чем она просила его в этот момент. «Разрешение. Разрешение выйти и принести славу своему народу и вдохновить тех, кого бросили все остальные, на то, что для них все еще есть надежда, если они этого пожелают». Теперь он отвечал за ее людей и в конечном счете подчинялся ей в этом отношении. Она передала бразды правления своим народам ему, и это было его решение. Он кивнул. Она повернулась и сказала: «Кроме того, чтобы помочь вам в ваших усилиях в чумных землях, я хотела бы добровольно присоединиться к вашей группе». «Аноль-аноль-о». Гарри почувствовал, что моргает при этой просьбе. Королева нежити Банши только что попросила присоединиться к их группе. Она была одной из самых противоречивых фигур во всем этом мире, который он называл своим домом последние 2,5 месяца. Безжалостная, высокомерная и манипулирующая. Она была всем, чего он не искал в союзниках. Затем он понял, что только что описал Ониксию с точностью до Т, а теперь он трахал ее. Он слегка вздохнул. «Не могли бы мы обсудить это наедине после того, как встреча закончится, леди Ветрокрылая? Есть информация, которой я хотел бы поделиться с вами наедине, прежде чем кто-то из нас примет решение». Бывшая лидер отрекшихся слегка кивнула. Внутренне Гарри не знал, то ли ужасаться этому, то ли радоваться. С тактической точки зрения, наличие кого-то с навыками Сильваны было бы для них большим благом. Она была умна, опытна и имела влияние на многих людей в регионе, по которому они путешествовали, поскольку была бывшим лидером и героем значительной части сил Орды, размещенных в этом районе. Но она также была настоящей дикой картой. Ее народ был тщательно внедрен легионом, и мутагенные болезни, которые были разработаны и санкционированы легионом, все еще развивались предателями под самым ее носом. У нее должны были быть какие-то базовые знания на высоком уровне, чтобы что-то делалось в залах ее собственной столицы. «Так как же нам безопасно путешествовать по территории отреченных?» — спросил Гарри вслух с внезапным осознанием. Мы явно выглядим как группа Альянса, и мы, к счастью, очень быстро привлекли внимание патрулирующих стражников. До сих пор мы находились на практически нейтральной территории. Лордерн и Чумные земли определенно считаются более ордынской территорией, чем Пылающие степи и Блэкрокская гора. Можете ли вы оказать нам какую-нибудь помощь, чтобы убедиться, что на нас не нападут ваши силы, пока мы бьем по плети в этом районе? Гарри увидел, как новый лидер отрекшихся Натанос встал. С генералом рейнджеров, возможно, путешествующий с вами, потребуется совсем немного убеждения, чтобы ее темные рейнджеры тоже захотели путешествовать с вами. Это наши элитные войска, и обычно они все равно путешествуют с ней. Они могут быть временно прикреплены к вашей группе, пока вы находитесь в этом районе. Джессир поймала его взгляд, и она слегка кивнула. «Похоже, это может сработать», — сказала она, «хотя это будет зависеть от наших бесед непосредственно с самой леди Ветрокрылой. О скольких людях мы говорим? У нас было два отряда лучников из Дарнасских стражей вместе с тремя сестрами Элуны, когда мы штурмовали Черную скалу. Они действительно видели реальные действия только против порабощенного Красного дракона, который был пойман за шпионажем на Нефариана, и в борьбе против самого Нефариана. Он указал на Исандру и Ониксию позади себя. Наши союзники позади меня были довольно жестоки, когда дело дошло до уничтожения членов стаи черных драконов, экспериментирующих с яйцами других стай. Он увидел слегка расширенные глаза, которые сделали несколько человек в комнате при этом замечании, и понял, что они, очевидно, видели разъяренных драконов в действии ранее. Он посмотрел на лидеров Орды и внезапно подумал, что им также, вероятно, будет полезно иметь те же зеркала, которые он дал Тиранде для связи с ее войсками. Ему действительно не хотелось делать так много для каждой отдельной фракции, но он легко мог сделать достаточно, чтобы каждый из пяти лидеров мог общаться с любым из четырех других в любой момент времени. «За то, что вы помогли нам в этом, у меня есть кое-что, что, я думаю, поможет и вам всем. В моем мире зеркала могут быть зачарованы, чтобы говорить с другим человеком, если вы произнесете его имя. Я могу предоставить вам четыре других зеркала, по одному для каждого из лидеров Орды. Это позволит вам проводить встречи так же, как вы проводите их сейчас, только вам не придется покидать свои столицы». Он был счастлив снова увидеть широко раскрытые глаза от того, что он сказал. Он хотел держать этих людей в напряжении и немного вывести их из равновесия, хотя и знал, что то же самое сделал с Сильваной, когда она вызвалась присоединиться к ним. «Как это вообще может работать? Мы и так спим все семеро на одной кровати. Скорее всего, она просто пойдет в другую комнату, как Диса вначале». Затем он подумал о том, что будет, если она действительно решит присоединиться к их группе. Как добавится восьмая, особенно если она нежить? Труп в постели с нами, это не очень привлекательно, как бы сексуально она ни выглядела. Тралл заговорил, «Я был бы очень признателен, если бы вы смогли. Конечно, я распоряжусь, чтобы их доставили всем вам до конца дня. Можно ли попросить кого-нибудь послать за 20 маленькими зеркалами сейчас, чтобы мы не ждали, пока их закупит? Их создание не займет много времени, когда они будут у меня в руках». Тралл кивнул и жестом подозвал одного из своих элитных коркранцев, выстроившихся вдоль внешних стен. Стражник немедленно и молча удалился. «Эти орки гораздо лучше обучены, чем те, с которыми мы сражались в Пылающих степях и у Блэкрока», — подумал Гарри. «Есть ли еще что-нибудь, что вы все хотели бы обсудить до нашего сегодняшнего отъезда? Как ты в одиночку победил повелителя ужасов в Филвуде?» — спросил очень старый орк, сидевший позади Тралла. «Как насчет того, чтобы я просто показал вам всем?» Он ответил улыбкой. И снова Гарри достал из сундука омут памяти и добавил воспоминания о том, как его тень ходила, была вызвана и сражалась с повелителем ужаса. Все присутствующие быстро поняли, что это было сочетание тренировок Гарри и удачи, что он наткнулся на повелителя ужаса после того, как тот истощил себя в ритуале вызова. «Как ты выжил так долго с активным проклятием скверны?» — спросил лорд Тимар. «В юности я имел несчастье быть укушенным тысячелетним Василиском, который напал на школу магии, где я учился. Это самый ядовитый вид змей на моей планете, и смерть обычно наступает менее чем через минуту. Мне повезло. Огненная птица Феникс выплакала слезы в рану и не дала яду убить меня. С тех пор в моей крови есть и яд, и слезы, что позволяет мне быстро исцеляться от ран. Так что, несмотря на то, что магический тип не является родным для моей планеты, конструкции магии скверны все еще ослаблены и в конечном итоге уничтожены тем, что до сих пор находится в моей крови. «Сколько тебе было лет, когда это случилось?» – спросила Сильвана. 12. В ответ он увидел, как она забавно покачала головой, но затем кивнула в знак уважения. «Очень впечатляет», – сказал Траллу, который также взглянул на Сильвану. «Я вижу, что леди Сильвана хочет поговорить с вами, и я не буду больше задерживать ее. Пожалуйста, используйте приемную для обсуждения. Это самая безопасная комната, которая у меня есть. Обязательно. Еще раз спасибо, что приняли нас сегодня», — сказал Гарри, и остальные члены его группы поддержали его слова. Гарри и его группа последовали за Сильваной в боковую прихожую. Она была устроена так, как был бы устроен небольшой конференц-зал, если бы он был сделан в эпоху каменных племен. Сильвана сидела во главе стола, а все остальные выбирали места случайным образом. Гарри долго смотрел на нее. Он действительно не мог получить от нее никаких сведений. Поверхностное знакомство с Лигелименцией показало, что под холодной и расчетливой маской, которую она изображала, она нервничала так сильно, как никогда в жизни. Гарри позволил тишине повисеть еще несколько секунд и сказал: «Ты уверена, что не хочешь, чтобы Натанос был здесь с тобой? Я просто не хочу, чтобы ты чувствовала себя в меньшинстве перед всеми нами. Со мной все будет в порядке». Натанос никогда не был разговорчивым или той персоной, которая обычно оказывает эмоциональную поддержку. «На этой встрече он был бы не более чем мухой на стене», – прошептала она. Гарри кивнул и окинул ее оценивающим взглядом. Она была бывшей королевой Банши Отрекшихся, лидер фракции Нежити, известная своей абсолютной безжалостностью к врагам и лишь в малой степени к союзникам. Ей никто не доверял, и большая часть не слишком хорошей репутации, которую приобрели отреченные после объединения во фракцию, была связана именно с этой женщиной. «Итак», — наконец сказал Гарри, — «не могли бы вы рассказать нам, почему именно вы хотите присоединиться к нашей маленькой веселой банде правонарушителей? Я хочу сделать для своего народа больше, чем то, что мне удалось сделать в последнее время». Узнав, что повелитель ужаса, которому я сохранила жизнь, успешно плел заговоры за моей спиной, когда я думала, что все находятся под контролем, я была потрясена. Затем, узнав, что двузначный процент моих людей был вовлечен в попытку восстания прямо у меня под носом, я усомнилась в своем праве продолжать руководить своим народом.